Глава 18. Савелий отвозит меня домой и сам сразу уезжает. Я слоняюсь по дому как привидение, и все в каком-то тумане. Не верится, что выхожу замуж уже через 3 дня. Я думал об этом раньше. Брак казался каким-то далеким, а семья тем более, но уже все решено. Это выход. Ганс прав. Никто, кроме Крутого, меня не защитит, и Алису тоже. Простит ли меня сестра после того, что я сделала? Я раньше не думала об этом, а теперь понимаю, что косвенно, но все же из-за меня она попала в беду, из-за моего молчания. И все проблемы были из-за этого, потому что я боялась. Сначала за нас, потом Савелия боялась, а потом уже потерять его. И как это все будет? Наш брак, моя роль в нем. А если Крутой захочет детей? Хотя он точно дал понять, что никаких детей от крысы он не хочет. Я буду нечто вроде законной игрушки для него или как? Мысли все время лезут в голову, и я так сильно успеваю себя накрутить, что уже к вечеру меня начинает трясти. Паника. Предсвадебный мандраж. Так это называется? Не знаю. И все эти люди в клубе, я же видела, что все они были против, никто особо не радовался, и им просто пришлось смириться с тем, что решил Крутой. Будет застолье, праздник, нас будут поздравлять или, наоборот, соболезновать. Из этого дурмана вырывает звонок. Савелий. Алло? Даша, я не приеду ночевать, ужинай, ложись спать. Хочется сказать в ответ что-то колкое и обидное, но обидно только мне. Он снова с Кирой будет? Или нет? Черт, да какое мне вообще дело? Хорошо. У меня дела. Да, я понимаю. Коротко, холодно. Как враги говорим, хотя почему это как? Мы теперь и есть, что называется, настоящие враги. Принимая душ и залезая в кровать. Быстро засыпаю. Нервы берут свое. Следующие 2 дня еще более тревожные и кажутся долгими. Ожидание свадьбы — какой-то переломный момент. В это время Крутой вообще дома не появляется. Я понятия не имею, где он пропадает. И с кем. Верчу телефон в руках. Позвонит, спросить, какие новости. Может, он занят, а если Савелий вообще не ищет Алису и просто проводит время с Кирой. Боже, я скоро сойду с ума. Это невыносимо. Несколько раз достаю свадебные кольца и смотрю на них. Уже скоро я стану женой Савелия. И это будет. Я понятия не имею, как. Надеюсь только, что он не прикончит меня сразу. Я боюсь его. Доверия нет. Все разбилось. Просто я думала, что я сильнее. Я ошиблась и попала в эту воронку, из которой, кажется, выхода нет. Он меня ненавидит. Савелий столько раз говорил о том, что я его нелюбима. Так зачем ему терпеть меня рядом, да еще и на законных основаниях? Ответа нет. Впрочем, на многие вопросы нет ответов. Вечером накануне дня свадьбы приезжает курьер и молча оставляет под дверью пару коробок. Я распечатываю их. Может, посылка для Крутого, но нет. В одной коробке оказываются свадебные туфли на высоченном каблуке, а во второй — длинная фата и свадебное платье. Пышное, новое, расшитое бисером. И еще нежное белье и чулки. На бирках мой размер, и из груди вырывается истерический смех. Он что, серьезно? Платье, фата, туфли? Невеста захотела из меня сделать. Зачем? Чтобы все смотрели на меня и тыкали пальцами? Отставляю коробки в сторону и даже не примеряю ничего. Не могу я, лучше бы паранджу прислал. После того, как Савелий изнасиловал меня при всех, в такой одежде мне будет спокойнее. А еще на дне одной из коробок в пакете документы лежат. Мой восстановленный аттестат и свидетельство о рождении. Я уже лежу в кровати, когда в 23:00 хлопает входная дверь. Почему-то возникает мысль, что жениху и невесте не очень хорошо видится перед свадьбой, но все же он пришел. Я Крутого 3 суток не видела. Вся подбираюсь, когда он тихо входит, быстро включаю свет. Уставший. Крутой едва двигается, и я сомневаюсь, что он спал все это время. Он быстро бросает на меня строгий взгляд, а после смотрит на коробки, которые я сложила пирамиды под окном. Смотрела уже, подошло? Смотрела, но не примеряла. Зачем это, Савелий? У нас завтра свадьба, ты невеста, что тут пояснять? Я думала, что будет проще, только распишемся и все. Я не хочу надевать белое платье. Или тебе достаточно было моего позора? В чем здесь позор? Оно разве порванное или не по размеру? Ты даже не мерила его, чтобы говорить, что оно тебе не нравится. Не нравится. И я вообще не понимаю, зачем это все. Я же сказала, что выйду за тебя. Так зачем вся эта мишура? Потому что я так хочу, воробей. Это ясно? Да. Отвечаю коротко. Кто бы сомневался. Права на выбор у меня нет. Его просто не существует. Вижу, как Крутой стягивает себе пиджак, расстегивает рубашку. Его костяшки сбиты, но я не понимаю, что происходит. Пока. Тебя долго не было. Есть новости об Алисе? Пока нет. А где ты был? Работал. Ответил холодно, и я вся сжалась. Мне все еще не было доверия. Крутой больше не делился со мной ни планами, ни новостями, ничем. Как я буду так жить? как в клетке, боясь сделать хоть одно лишнее движение, и это больно. Там ужин есть, хочешь, и разогрею? Не хочу, ложись спать, Даша. Завтра рано вставать. Буркнул и ушел. В эту ночь я снова сплю одна. Крутой спит у себя в кабинете, хотя, по правде, мы оба не спим. Я всю ночь слышу, как он с кем-то говорит по телефону, и сама сомкнуть глаз не могу. Завтра мы женимся. Вот так просто. Поломанные, сделавшие друг другу больно и не умеющие прощать.